Да, я слушаю вас, алло. Доброе утро, Слава Сан. Привет, дорогой мой Гребешок. Гребешок, ты что мне хочешь сказать? Очень приятно тебе поздороваться. Слава, а помнишь, ты сказал, что встаешь, как солнышко взойдет, ты сразу встаешь? Да. А получается, ты встаешь с петухами. С чем? С петухами. Нет, петухи гораздо позже, они все спят в это время. Почему это позже? Они с солнышком встают. Ты хочешь сказать, что мы с тобой соратники, что ли? Конечно. Ничего подобного. Да, слушай, да. Я сейчас занят. Все, давай, пока. Слава, алло. Слава, чем ты занят сейчас? Гребешок, я занят, не звони ну, мне. Ну чем? Да, Гребень. Слава, ну чем именно занят? Ну как ты думаешь, вот чем могу быть занят с утра? Ничем. Телевизор смотришь? Нет, телевизор это третично, даже не вторично. А чем занят? Ну как ты думаешь, догадайся с трех раз. Как обычно дрочишь? А? Дрочишь, как обычно? Зачем мне дрочить? У меня тетеньки есть для этой штуки. Покажи мне их. Тетенек? Так, к телефону позови. Сейчас, позову сегодня попозже, она сейчас на работе. Через сколько? Она к вечеру подъедет. Я вечером позвоню. Хорошо. Хорошо. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Звонят вам из ОВД, за Москворечья. Гумозники, что вы хотите от меня? Мы слушали ваш разговор, вот. Да. Представился какой-то пернатый, да? Да. Вот, есть на него пернатый, информация. Значит, петух. Это значит петух. Угу. Вот, на петуха нужна информация? Не нужна абсолютно, он мне нахуй. А почему? Все. А кто вам нужен? Да, я слушаю вас. Слава, тебе что, больше не нужен? Кто? Пернатенький. Нет, в хуйнище катали. Да, я слушаю вас, оно. Добрый день. Добрый. А вот у меня собачье сердце. Что мне делать? Что у вас? Собачье сердце. Ну, в конуру. Какую? Переезжать. Собачье. А где она? Алло. Слава, я забыл самое главное. Слышишь? Что такое? Ну, дело в том, что вот как бы среди всей Шаки и Шишкова я как бы, ну, с тобой в более теплых отношениях, и мне дали задание. Что такое? Ну вот, мы как бы все о твоем знаем сыне, да, о Жене, а о дочке ничего. Можешь рассказать? Слав. Да. Святослав, что-то сбилось? Алло. Хуй ты мне названиваешь, петушиная рожа. Алло, это Альберт. Ты нахуй бы не пошел, а, петух? Это Альберт, алло. Да хуй с тобой, что ты Альберт. Пошел нахуй, Альберт! Меня не звони, блядь, сюда, пидорас, ебаный. Информация. Здравствуйте, Святослав Викторович. Кто говорит? Здравствуйте. Это? Я. Кто? Ну, головка откуда? Конкретно, как тебя зовут, фамилия? Фамилия? Да. Гиберштейн. Все, нахуй, нищих бог подаст. Почему? Слава, ну, Гиберштейн, Слава. Ты, Гиберштейн, через плеч Муде Форштейн. Не звони сюда, пидорас, ебаный. Да, я слушаю вас. Слава, привет. Здорово. У меня дело срочно. Какое? Кто говорит? Ну, это я. Кто я? Гребень, господи. А, ну а что ты хотел, Гребешок? Слава, мне чисто профессиональный, ну, совет нужен. Ну, быстренько говори, выкладывай. Ну, вот дело в том, что я думаю стать доктором. Вот что мне нужно сделать в первую очередь? Доктором? Да. Если не быть гребнем. А это как? Нужно пойти к батюшке, покаяться и больше этим не заниматься. Ага, а потом? Исповедоваться, потом поститься долго надо. Ну тебе батюшка все расскажет. А к тебе нужно прийти? Ну потом. Слава, потом. Подожди, а еще что нужно? А сколько тебе лет, Гребешок? Мне? Да. 23. Ну вообще поздновато тебе учиться, там дохуя учиться. Там 6 лет только в институте и 2 года... Ординатура, считай, это 8 лет. Сколько тебе будет уже по пенсии? В 30 лет доктором быть нормально? Ну ничего, ну хватит ли у тебя терпения, потом как ты в школе учился? 4, 3, 5. По химии что у тебя было? По химии? 4. Да. А тебе 5 бы надо иметь, а по биологии? 5. А пишешь как грамотно в сочинениях? Да, вот грамматика у меня класс. Ну вот, блядь. Тебе надо все готовиться, блядь, идти на какие-то курсы солидные. Ага. Подготовка. Но сначала туда, к батюшке, иди. А, Слава, ну а ты поможешь со связями в Москве? Что? Ты поможешь со связями в Москве? А ты сам откуда? Откуда сам родом-то? Из Сочи. Сочи? А родители у тебя кем работают? Ну, на заводе. На заводе? Ну, зарабатывают достаточно? Ну, так себе, более-менее. Ну, видишь, звоню же тебе. Потому что на мобильный... Есть альтернативный путь, платное обучение, ты знаешь, да? Так. Вот ты прикинь, ты осилишь, я не знаю, сколько это сейчас стоит каждый семестр. Позвони в любой место ГУС, узнай. Слава, ну, я на мобильный тебе звоню, вот если не перестану звонить, то деньги будут. Какие деньги будут? Ну, те, которые трачены на звонки, на мобильный тебе. Ну ты стараешься не звонить, ты что, с моего мобильного батька, что ли, снимаешь? Нет, наоборот, трачу. Тратишь? Конечно. А ну ты... все, вот, давай, прежде всего нужно быть нормальным мужиком, человеком, как говорят. Вот, так что меняй ориентацию на нормальную. Ориентацию? Да. Как поет Лолита, ориентация север, да? Ну нормальная мужская ориентация должна быть, менталитет нормальный. Алло. Кто говорит? Слава, ты Гребень. Чего ты звонишь опять? Слава, кое-что хотел спросить. Что ты хотел? Смотри, вот ты вот много где был, там, в Германии, в Швеции, а в Украине был? А нет, ни разу. Ну мне не интересно это, ептай. А почему? Ну не интересно и все, ептай. Ну ты в говно нырял, скажи мне. А почему? Ты считаешь... Ну ты же в море живешь, в море купайся, а в говно нырял. Ты считаешь Украину говном? Я не сказал, что говно, я просто говорю, мне там неинтересно. А почему неинтересно? Откуда ты знаешь, что ты там не был? Ну мне там неинтересно, мне достаточно здесь общаться, кто с Украины. А Львов, Одесса, Крым? Нет? Да, я слушаю. Алло, Слав. Да. Я забыл один важный вопрос. Какой? Вот смотри, блин, сейчас. Ты хоть записывай, ёптвою. Забыл слово. Слава! Да. А вот ты говоришь, в Украине никогда не был, ну это уже другой вопрос, я тоже не могу вспомнить. В Украине никогда не был, а с врачами украинскими общался? Ну естественно. И что можешь сказать о их квалификации? Ну квалификации, мы, если кто хорошо учился, так и тянулся за знаниями. А, то есть... Я и в Индии не был, меня в Индию приглашают постоянно, а мне западло тут ехать. Потому что я, блядь, не люблю корову, когда мне говорят, мясо, священное животное. Когда обезьяна у тебя крадет, блядь, не себе и палкой не становится, блядь. У нас только хуйты, там источника из-под крана воду пить нельзя. Нахуя мне так не нужна? Да. А в Индии погонщики слонов есть? Есть. Есть, да? Это кто в Неварной? Вот кто в Неварной, они пидорасы называют погонщики слонов. То есть ты боялся? Это местное дровицкое аутохтонное население. Они там погонщики слонов. Слава, ну... После все равно куда ебаться, в жопу, в рот, блядь, они такие. Откуда ты знаешь? Ну читай это за больше, ёб твою. А, Слава, ну ты боялся, что ты приедешь и тебя делают погонщиком слонов? Кто? Ну там, индиане. Я тебя объезжаю, я тебе там что объяснил, почему я туда не еду? Ты что, охуел что ли? Ну из-за потом этого. Потом жара там невъебенная, нахуя мне это все надо? А ты что, жару не любишь? Слава. Да. Что ты делаешь? Как что делать? Чай сейчас буду пить красный. А, какой красный? Красный китайский юаньчик. А я такого не пробовал никогда. Купи и попробуй. А он лечит? Там антиоксидантов больше, чем зеленым. А для чего они? Для здоровья, мой друг. Да, для здоровья. То есть даже молодому надо, да? Мой пернатый друг, сохрани то, что у тебя есть, что осталось. Слава, ну вот скажи, вот из тех, кто тебе звонит, я тебе больше всего нравлюсь, да? Ну ты так особенно не доебываешь, но частые звонки они тоже не на пользу, ни тебе, ни мне. Не, ну мы же беседуем на хорошие темы. Ну мне это не нужно, потому что я сейчас сосредоточился попить серьезный чай. Слава, ну ты же можешь серьезный чай пить и разговаривать, правильно? Нет, это я не признаю. А, ты так, значит, и пить... Все, давай, отдыхай. Слава, 2 секунды, Слава. Иди к батюшке сходи, еб твою горе мать. Так уже пришел только что. Чего он тебе сказал? Сказал, что все хорошо, будь пернатым, общайтесь со Славиком. Пиздит. Как батюшка может пиздить? Он же батюшка. Ты иди к батюшке, покайся, блядь. Раскайся во всем, блядь. Слава. Держи пост. Он тебе все скажет, как делать. Нет, почему ты сказал про пиздеть? Что? Почему ты сказал, что он пиздит? Батюшка же не может пиздеть. Батюшка так тебе не мог сказать, что оставайся гомиком. Ты что, охуел, что ли? Это садомский грех, блядь. Это хуже некуда. Он не говорил гомиком. За это Содом и Гоморра подверглись сожжению в пламени серном. Алло, Слава, ты Гребешок? Гребешок, что ты хотел сейчас. Что-что? Что ты сейчас хотел? Ну, ты, кстати, занято было, ты занят был, да? Ну, я человека консультировал очень ответственного. А что случилось? Ну, какая тебе разница, ёптать, это врачом тайна. Он болен чем-то? Что? Болен чем-то? Какая тебе разница? Не, просто ты сказал ответственный, я думал, может, политик какой-то. Человек ответственный. А в смысле ответственный? Ну, какая тебе пизду разница? Что ты хотел спросить? Слава, вот один вопрос, не очень важный. Только ты называй меня не Слава, а Святослав Викторович, это я как минимум в отце держусь. А можно по-другому как-нибудь? Можно просто Святослав Викторович. А Слава сам? Нет. Нет, да? Святослав Викторович? Я японцев называли. Срава-сан. Срава-сан. Они Л не выговаривают. Срава? Срава они говорили. Ну, Срава это как оскорбительно, нет? Нет, нет. Ну, они Л не выговаривают. Они не могут выговорить имя. Они дефективные какие-то, Л не выговаривают? Нет, но у них вот так речь построена, что они некоторые буквы после очередных каких-то букв не выговаривают, не могут выговорить. Святослав Викторович, вот расскажите, чем занимается ваша дочь по профессии? А у меня официально только две дочери, неофициально больше. А чем они занимаются официально? Официально. Ну, старшая дочь в Америке врачом работает. Ничего себе. А младшая? А младшая учится на врача. Слушай, все пошли врачей. У меня и сын старший врач во французской фирме работает фармакологически. Это Женя? Нет, Олег. Олег? Угу. А Женя чем? Вы же знаете, я его на таможне устраивал, домодедово. А, да. Ага. Вот он не рассказывал, он деньги дал и все. Нет, никто, я денег не давал. Не, он деньги дал вам. Нет, нет, нет. Что? А он вам денег дал? Ну, возможно, дал. Ну, дурачок, чего дурака возьмешь? Слава, а ты можешь познакомить меня со своей младшенькой? Что? Со своей младшенькой, можешь познакомить? Ты охуел, что ли? Ей еще учиться и учиться. Ну, так, ну, ей еще 18. Не-не-не-не-не, тем более с гомиком, ты что, ёпта. Слава, подожди, ей 18 есть? Какая тебе разница, сколько ей есть? Нет, Слава, я перспективный. Ты мне что звонил, вот что ты хотел спросить? Ну, я хотел познакомиться с твоей доченькой. Нахуй нужно? Скажем дружно. Почему? Потому. Так у нас могут получиться все по отношению. Педиком ты что, охуел что ли? Да, да она меня излечит. Это у меня тут сейчас одна девочка наблюдается, это дочка моей старой знакомой. Она тоже из Сочи с одним связалась. Товарищем. Так. Вот, тот мечтает о ней жениться. Ты из Сочи живешь? Конечно. Вот, и он тоже из Сочи. Ага. Ну, говорит, достойный парень. Так может это я и. Да нет, не ты. Нет? Слава, ну я тоже достойный. Давай, может, что-то получится с твоей маченькой. Да нет, это у нас другие задачи стоят. Ей надо учиться, очень много учиться. Так я не буду ее отвлекать от учебы. А нахуй ты нужно. Как это, радовать ее? У ней таких, как ты, от Паскадакиева шпал не хватит, это с каждого стоит на шпалу. Все красивое, да? Нормально. Нормально. Все, давай я занят пока. Пока. Алло, Слава Викторович. Да. Здрасте. Ты что, не работаешь, что ли? Я закончил уже, я с утра работаю. А? Я с утра, когда вы телевизор смотрите, я работаю. Кем ты работаешь? Ну, я подъезжаю, снимаю деньги и уезжаю. Ну, что значит снимать деньги? Это у меня магазин. Заработ... А? Магазин. Что, у тебя магазин свой? Да. Ну, а следишь за бухгалтерией, а то тебя наебывать там начнут. Нет, а там свои люди, нормально все. Ты уверен, да, во всем? Да, я уверен. Видите, хорошо живу, а вы не хотите с дочкой знакомить. Нет, нет, нет. Слава, у тебя наследственность хуёвая. Я бы тебе вообще посоветовал детей не заводить, потому что ты в лучшем случае сделаешь то, что себе подобного. А нахуй нужно это все плодить? Слава, что ты охуевляешь? Святослав Викторович. Ты мразь, перестань сюда звонить, пидорас ты. Что у вас настроение? Перестань сучара сюда звонить, пидор ебаный. Что такое?